Какова ответственность Давида за своих детей? Фамарь, Авессалом, Амнон. Это был мне вопрос. Видимо, вчера я упоминал эту семью. Братья и сестры, ответственность Давида конкретная и непосредственная в этой ситуации. Во второй книге Царств, 13 глава, здесь написано, что у Амнона был друг по имени Ионадав. Он был человек очень хитрый. И он дал совет Амнону: когда придет отец проведать тебя, больного, ты притворись и попроси, чтобы Фамарь пришла, и чтобы я кушанье из ее рук поел. И 7 стих написано: «И послал Давид к Фамаре в дом сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И она пошла в дом брата своего Амнона, а он лежит». Братья и сестры, подумал бы Давид, что как бы немножко наперед, чем может это закончиться, к чему могут быть привести такие последствия. Если уж и посылать Фамарь, то, может быть, послать еще с кем-то, или самому поприсутствовать там. Но это было очень весьма ответственный момент. Он сам послал Фамарь к Амнону. И это есть ответственность. Потом восстает Авессалом, он убивает Амнона, сам скрывается. Проходят годы, Давид возвращает, не желает видеть лица его. И потом Авессалом возбуждает мятеж, заговор против отца своего. Давид бежит, Амнон бесчестит наложницы отца, и это все позор, это все страшные последствия. Вот один послужил только случай к этому. «Иди в дом брата твоего». Мне пришлось быть в одной церкви на служение, очищение, освящение, беседовать с одной сестрой, бывшей, которая отлучена, молодая. Ее мама знала, что она встречается с одним парнем. А девушка уже член церкви была в то время, и она встречалась с одним парнем. Мама это знала, и она ничего не попрепятствовала. Да, мальчик же с верующей семьи, ну что там такого? Дело дошло до падения, и ее отлучили. А потом, когда пришлось видеть слезы ее, этот мальчик стал отцом, родился ребенок, стал пить этот мальчик бывший. И вот такая несчастная она стоит, плачет. А почему? Мама когда-то отнеслась к этому весьма хладнокровно. Ну что здесь такого? Сестра дежурит, значит, на работе, а он туда посещает. И мама знает, и никаких мер не предприняла. Вот, и еще был случай тоже в одной церкви. Беседую с одной старушкой, тоже по случаю очищения. Она говорит: братик, мне за 90 буду все рассказывать. Мне уже умирать. Говорит, у меня было падение, я отступила от Бога. Я поинтересовался, говорю: а родители кто у вас? Говорит, у меня мама была верующая, но моя мама тоже отступала от Бога. Я говорю: а дети ваши кто у вас есть? Она говорит: есть сын, но он тоже отступил от Бога. Я говорю: а внуки кто у вас? Она называет имя внука, а я несколько дней назад с ним беседовал, он тоже на грани отступления. И вот так перед глазами 4 поколения людей, и вот грех один и тот же, отступление передается, и никто не положит этому конец. Вот бы осудить за это себя и каяться, и пред Богом плакать, чтобы это не передавалось дальше на поколение, это очень серьезно. Поэтому и кто родители здесь есть, как нужно свою жизнь всю приводить в порядок, все во свет вынести, чтобы не быть виновными потом в искалеченных судьбах детей. Но и молодежи тоже, кто собирается семью строить, весьма серьезно отнеситесь к этому, чтобы в брак вступить чистыми, сохранив целомудрие, получив благословение от родителей, благословение от церкви. Без благословения невозможно жить. Пусть Господь в этом благословит. Братья и сестры, мы вот читаем текст: «Живи на земле и храни истину». Я хотел сегодня более о практической стороне побеседовать. Как сохранить истину или себя в истине, или себя в жизни, в спасении? Как то, что Бог подарил, как вот это сохранить? Как и в послании евреям написано, что чтобы мы увещевали друг друга, наставляли, 3 глава 14 стих, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот полагаю, что здесь большинство тех, которые уверовали, члены церкви. И вот это слово относится к таким, кто получили жизнь от Христа, пережили рождение свыше, стали новым творением через Иисуса Христа. И есть опасность обольститься грехом. И особенно в наш век обольщения, век подделок, век формальной веры, век, когда Библия говорит, что люди будут иметь вид благочестия, а силы его отрекшиеся, вот в это тяжкое время особенно важна практическая сторона нашей жизни. То есть твердо сохранить жизнь, начатую до конца. Братья и сестры, вот если посмотреть в природе, вот деревья, цветы, растения, что дает возможность этому миру растительному сохранять свою жизнь на земле, как вы думаете? Мы же видим, что не исчезает этот растительный мир, за исключением, где люди уничтожают. А так оно вот Богом устроено, и это все продолжается, жизнь. Братья и сестры, через обновление. Я сегодня хочу говорить про обновление. Текст, который я хотел бы прочитать, это послание Титу, 3 глава. Здесь написано с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Господа через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Господь спас нас банию возрождения и обновления Святым Духом». Вот про обновление мы сегодня побеседуем. Как это должно происходить в нашей духовной жизни? Если мы посмотрим, вот в семье бывает обновление какое? Вот в доме, обстановку меняют, бывает, люди, да? Вот говорят, обновил обстановку, мебель старую выбросил, а новую поставил. Обновление. Сестры, а в гардеробе вашем бывает обновление? Да, бывает. Новые платья, юбки, блузки, все обновление бывает такое. И вот даже бывает друг друга и поздравляют с обновочкой тебя. Бывает так, говорят. А вот духовная жизнь, братья и сестры, она новая жизнь, полученная в результате возрождения от Бога, она тоже нуждается в постоянном обновлении. Вот такой вопрос. Братья и сестры, с чего началось наше следование за Иисусом Христом? Первый брат сегодня говорил, следуй за мной. С чего начинается следование за Иисусом? Какой процесс внутри должен в человеке пройти, чтобы следовать за Христом? Старое умерло, так, еще себя отвергнуть. Братья и сестры, можно назвать этот процесс сокрушение. Когда человек услышал Слово Божие, через Слово начал действовать Дух Святой, обличил человека в неверии, в непокорности Господу, в гордыне, в собственных этих нечистых путях, и человек начинает сокрушаться. И Слово Божие обращается к грешникам. И вот в послании Иакова написано: «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость, печаль, смиритесь пред Богом, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, а Бог вас вознесет». Куда вознесет, братья и сестры? Нет, рано в небеса. Еще нужно обновление здесь на земле. В небеса позже вознесет, а он вознесет в то состояние, вспомни, откуда ты не спал. Когда человек стал мир любить, когда обновление не происходит, и вот человек в таком упадке упал, а Библия говорит, сокрушайся, плачь, рыдай, дружба с миром, вражда против Бога, давай поднимайся, поправляй жизнь свою, и я тебя вознесу, вознесу на ту высоту, откуда ты упал, а дальше пойдешь, и потом дальше небеса. Братья и сестры, вот обновление, оно необходимо в нашей жизни. Начинается это с сокрушения. Когда человек сокрушился, в результате сокрушения происходит истинное покаяние. И вот когда к покаянию призывают людей, тоже сегодня ложное Евангелие часто проповедуется. Не те условия ставятся, которые Христос ставил и проповедовал. Христос, когда звал людей в Царстве Божьем, Он говорит, кто хочет быть Моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мной. Апостолы, когда проповедовали, и Петр проповедовал, говорит, вы от святой праведного отреклись пред лицом Пилата, вы стали убийцами, вы виновны. И они умилились сердцем, говорят, что нам делать? И сокрушались, плакали и каялись. И сегодня бывает Евангелие, оно поворачивается так вот только в сторону Бога, в сторону человека, его интереса. Вот ты покоя не имеешь, вот у тебя нету мира, вот у тебя благословения нету. Иди к Богу, все будет хорошо. Знаете, сестры, в проповеди Евангелия должны затрагиваться или освещаться интересы Бога. Когда человек грешит, идет сам своим путем, независимо от Бога, человек бунт против Бога поднимает. Человек войной идет против Бога. И это самый тяжкий грех. Поэтому и апостолы призывали, говорит, от имени Христова мы умоляем вас, примиритесь с Богом. Не надо воевать с Богом. Примирись, покайся сегодня. И тогда и мир получишь, и прощение, и благословение. Так вот, в результате такого покаяния происходит настоящее возрождение, новая жизнь от Бога. Человек становится новым, в душе все перевернулось, мирское стало дешевым, никчемным, ненужным, а все Божье, небесное, святое стало таким близким, дорогим. А потом проходит немного времени, и бывает, такие люди подходят и спрашивают, говорят, а у меня куда-то пропала та былая радость, а у меня куда-то ушел тот покой, а у меня почему-то силы нету, а мне почему-то не хочется благовествовать или читать Библию и так дальше. И начинаются вот такие переживания. От чего это зависит? И в большинстве случаев, что человек не пошел вот этим дальше путем обновления Духом Святым. Я помню, так несколько лет назад, когда пришлось в больнице лежать, и посетил меня один молодой брат. С женой пришли, они не так давно вступили в брак, и вот радуются, что Господь их жизнь благословил, радуются, что в церкви они из мира пришли. Вот я ему говорю, брат, у нас вот есть нужда в нашей области, вот там новая церковь, и братьев там практически нету. Вот хорошо было бы, чтобы ты переехал туда с женой жить, проповедовал бы Слово Божие, а там, даст Бог, может быть, и служение бы Господь поручил. А вот так вот нужда есть большая. Да, да, мы будем молиться об этом, все, так вот он побеседовал, расположился и домой машиной отвезти, все хорошо. А прошло 6 лет, звонит он недавно, можно приехать побеседовать, приезжает, говорит, я попал в психиатрию, помогите мне, у меня нет мира в сердце, страхи преследуют, и я уже и жизни не рад, я очень много денег потратил на лечение, куда только не обращался, и у меня нету покоя. Я вспомнил нашу беседу, говорю, ты помнишь, как мы с тобой общались? Говорит, помню. А как у тебя жизнь после того вот развивалась дальше? Он говорит, я с одним человеком начал собственное дело. Начали не бизнес, торговлю. Торговлю там фотоаппаратами, фотопленками, кинокамерами, вот такой бизнес. Дело пошло хорошо. Хорошо пошло дело, и вот он едет закупать новую партию товара, и тут вооруженное нападение, 35 тысяч долларов забирают, и едва он сам остается в живых, Мерседеса лишается, все. Вот удар такой, вся жизнь подкосилась, все основы зашатались. Что дальше делать? Братья и сестры, момент был остановиться и подумать, а как я живу? А для чего я живу? Для чего меня Господь спас? Он не остановился. Он с нуля начинает свое собственное теперь дело, без компаньона. И вот он начал собственное дело, дошел до того, что в областном центре у него теперь есть супермаркет по торговле бытовой современной техникой, стиралки, автоматы, холодильники, телевизоры, приемники, множество, ну супермаркет современный. Людей много у него работает, все. Но он лечится в психиатрии, потому что страхи преследуют, покоя в душе нету, жизни нету, благословения нету. И вот человек в таком состоянии. Я говорю, слушай, тебе надо жизнь полностью поменять. У тебя ты дошел до такой жизни, что ты не шел в этом процессе обновления, не было в твоей духовной жизни. Ты занят был одним плотским, земным, и Слово Божие уже редко стал читать. Телевизор в доме завел, стал вот смотреть и все, и пришел в полный упадок. Говорю, езжай в церковь и кайся в церкви. Ты в церкви соблазном служил. Многие знают, что ты телевизорами торгуешь, и все. И езжай, кайся, и начинай жизнь по-новому. Потом глубокое исповедание, бросай вот эту торговлю, спасай душу свою, спасай детей, спасай семью. Братья и сестры, вот так бывает, когда человек получил духовную жизнь, получил от Бога вот это благословение, но не позаботился, чтобы дальше обновляться духовной жизни. И возрождение – это начало новой жизни, а обновление – это утверждение вот этой жизни постоянно в нашей жизни, утверждать эту жизнь, обновлять ее постоянно. Братья и сестры, апостол Павел так говорит во 2 Коринфянам, 4 глава, 16 стиха. «Внешний наш человек изо дня на день тлеет, а внутренний обновляется». Можем мы с эти слова оспорить как-нибудь? Нет, конечно. Хотя частично можно. Внешний человек наш тлеет. Речь идет о том, что организм наш с момента рождения, он уже готовится умирать. И развиваясь, и возрастая, готовится умирать. А внутренний человек бывает в одних обновляется, в других нет. Но у апостола Павла было так, что обновлялся. И вот обновление, оно необходимо в нашей жизни. И как оно должно происходить? От чего зависит это обновление? Как эти процессы в нашей жизни, в нашей душе происходят? Это внутренние процессы. Вот бывает, покаялся один человек, наблюдаешь за его жизнью. Хорошо идет, вот так жизнь пошла, стабильно так, вперед и вперед. Уже смотришь, и крещение принимает. А другой уже 3 года в церкви, вроде бы и покаялся, вроде бы и в мир не уходит, и крещение не хочет принять. И как-то нету и молитвы, и нету жизни, и нету роста духовного. Почему? Один обновляется, другой нет. Книга пророка Исаии, 40 глава, здесь так написано, с 28 стиха. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Братья и сестры, бывает, что мы в борьбе против греха, против плоти, мира утомляемся. Или не бывает? Бывает, братья и сестры. И все утомляются, и молодые утомляются. И здесь пророк Исаия говорит, что и юноши даже утомляются. И это действительно так бывает. Лот тоже утомлялся, живя среди народа Содомского. Ну, можно было бы и не утомляться, можно было бы выйти из Содома, но он оставался там. И бывает, сегодня молодежь избирают такой путь, такое место в жизни, где очень сильно утомляется, где очень быстро расходуется сила в борьбе, а пополнить ее, бывает, не пополняют. И что тогда? Обессиленный, говорит человек, все, руки опустились, нету силы, не могу бороться, и каяться хочу, и покаяться даже нет силы. Вот так бывает. И вот здесь говорит пророк Исаия: надеющиеся на Господа обновятся в силе. Братья и сестры, молодежь дорогая, нам необходимо обновление в силе. И это происходит, когда мы вновь и вновь возлагаем надежду нашу на Господа. И хорошо, если мы в личном общении вот так друг друга укрепляем в надежде на Бога. Вы помните случай из жизни Давида, когда он ушел и оставил Сикелаг, оставил там своих родственников, семьи, все, и пошел в другое место. Приходит, а Сикелаг сожжен. А жены и дети, и все рабы, все в плен взяты. И он поднял весьма великий плач. И потом что? Но Давид укрепился надеждой на Бога. Вот когда он вновь и вновь возложил надежду на Бога, в этих отчаянных обстоятельствах все равно Господь как-то поможет. И он пошел где-то искать это полчище, которое в плен взяли близких, дорогих. И тут находит этого раба египтянина, спрашивает: доведи меня, все. И все-таки Господь помог, и забрали все назад, и возвратили пленников. Братья и сестры, вот возлагать надежду на Бога, вот это принесет обновление в силе. В послании евреям написано, что надежда для нас является чем? Якорем крепким и надежным. И который куда входит? Во внутренний за завесу. То есть там, где Христос наш находится, в самом святилище в небесах, туда якорь брошен через веру. И мы надеемся на Господа, что Он поможет. И это приносит нам новые и новые силы. И мы будем побеждать. В Ефесянам 5 глава 18 стих написано: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым». Если человек, уверовавший, рожденный свыше, не заботится о том, чтобы исполняться Духом Святым, не заботится, чтобы в этом пребывать, братья и сестры, придет время, когда он ослабеет. Ослабеет, и жизнь духовная придет в упадок. Однажды пришлось так вот беседовать с одним человеком. Он сам пришел вот в нашу церковь, покаялся, сам по профессии спортсмен, он закончил институт, поэтому кандидат мастера спорта по борьбе. И вот так вот покаялся, еще крещение не принял. Смотрю, прошло немножко времени, стоит грустный и печальный. Подхожу к нему, говорю: брат, почему ты переживаешь? Что у тебя за скорбь такая? Да вот меня мало кто любит, не подходят ко мне, вот, и мало кто поприветствует. Ну, я понимаю, что раньше он на пьедестале стоял, ему все хлопали, медали давали, а тут никто не хлопает ему и медали не дают. И даже не все бывает и поприветствуют. И вот он несчастный стоит. И никакого исполнения Духом Святым нету. Нет, и не молится, потому что и горечь в душу прокрадывается. Как это они ко мне так побеседовали? Говорю: слушай, смысл христианской жизни не в этом. Так а в чем? Не в том, чтобы тебя приветствовали, а чтобы ты приветствовал. Чтобы не тебе служили, а чтобы ты служил. Чтобы не о тебе думали, а чтобы ты о других думал. Вот в этом счастье. Вот попробуй. Да неужели? Говорю: да. Смотрю на следующее служение, он такой радостный, прям, ну, исполненный духа, стоит, светится весь. В чем дело? Он не стал ждать, пока к нему подойдут. Пошел всех приветствовать, всех вот о других думать, все. И я смотрю, человек стал преображаться. А потом и крещение принял, и потом ему и служение в церкви поручили, вот, отвечать за церковный транспорт и на благовестие возить благовестников. И вот видно, что человек пошел расти духовно. Жена неверующая, жена стала приближаться к Богу. И вот, ну, видно благословение, обновляется человек. И так должно быть в нашей жизни. Если не будем исполняться Духом Святым, братья и сестры, будем терять. Будем терять очень быстро то, что приобрели. Римлянам 12 глава, 2 стих, написано с 1 стиха там: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте ваши тела, представьте тела ваши в жертву живую, угодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». Вот этот процесс обновления, он должен затронуть и область ума нашего, область разума, мышления. То есть и мысли наши должны поменяться. Ведь мы в мире жили, там свои были принципы, свои установки, образ мыслей. Это все было мирское. А теперь, когда мы пришли к Господу, наше мышление должно постоянно приходить в соответствие со Словом Божьим. Вот такой пример маленький. Посещаю одну старушку, которая недавно пришла к Богу. Вот. Приняла крещение, спрашиваю у нее на дому: «А как вы, вас посещает кто-нибудь из церкви?» «Да, бывает, приходят, посещают, не забывают». «А вы кому-нибудь жертвы общительности приносите?» «А к кому я пойду?» «Ну, к кому-нибудь пойдите, ну, хотя бы ко мне приходите». «Да ты редко дома бываешь». «Ну, говорю, жена дома, приходите». «Так она ж молода, а я стара, что мы будем балакать?» Братья и сестры, обновление есть в разуме? Видно, что нет, мирские принципы. Ведь церковь – это единственное место в мире, где и дети, и старики, и молодежь, всех возрастов, профессий, национальностей, люди находят общий интерес. Вот как и у нас сегодня на собрании. А в мире… Посмотрите, на дискотеке одна молодежь. Там видели стариков когда-нибудь? Нету их там. Нету. Вот. Если на улице лавочка стоит, и там бабушки разговоры ведут, вы видели молодых там? Нету. Бабушки одни там сидят. Нету такого. И пришлось этой старушке и посоветовать. Я говорю: «Сестричка, надо позаботиться, меняться в разуме. Нужно позаботиться, чтобы мысли ваши менялись». Вот и пример привел. Например, Мария, мама земная Господа Иисуса Христа. Вот она пришла к Елисавете и провели несколько месяцев вместе. И радовались. Одна молодая, одна в возрасте. И нашли общее. Говорили о нем. О Христе можно поговорить, но это надо обновление в уме. Нужно обновление в разуме. Или бывает вот такой случай. Покаялся человек в церкви. И вот предстоит вопрос, нужно его крестить. Предстает человек перед церковью. А в церкви люди разного духовного уровня. И бывают одни люди, которые обновляются постоянно, а бывают, у которых медленно этот процесс идет, а у некоторых почти не идет. И вот задают вопросы. Например, вот мне пришлось в одной церкви быть. 4 года сестру не допускают до крещения, братья. И служитель говорит: «Ну, поприсутствуй на членском, потому что, ну, я уже не знаю, мне уже что-то и церковь скажет, почему ее не допускают». А в ней говорит: «Я не вижу рождения свыше, нету жизни». Хорошо, начинается членское собрание, вот, предстает эта женщина, ей лет 60, предстает пред церковью. Я слушаю во время собрания, первая часть была общее собрание, кто-то молится, молитва какая-то, ну, неживая, библейские фразы, но жизни не видно в этой молитве. Я открыл глаза, посмотрел, ага, увидел, кто молится. После второй проповеди смотрю, опять молитва, тоже такой же уклад и состав. Опять глянул, опять она молится. Думаю, что же это за человек такой? Я не знал, что она кандидат, как раз тот, что должна представать. Думаю, вот интересно, вот сейчас как же будет дело. Предстает, один старичок задает вопрос: «Сестра, а муж ваш не против, чтобы вам крещение принимать?» «Нет, нет, не против, что вы». Братья и сестры, через такой вопрос можно понять ее духовное состояние? Нет, конечно. Ну, что нам до мужа? Хочет он или не хочет, чтобы она принимала крещение? Опять задали вопрос, второй, третий, четвертый, и все вопросы такие, не касающиеся сути ее жизни, ее отношений с Богом. Я попросил разрешения. Я говорю, братья, можно вопрос? Можно. Я говорю, сестра, расскажите о своей вере. И вот тут что-то началось. Она никак не могла понять, что от нее хотят. Я говорю, ну самый простой вопрос. Ну скажите, ну как вы верите? Для чего? Цель веры? Все. Она стояла на месте, ничего не может объяснять и все. Говорит, я все понимаю, ничего не могу сказать. Ну так не бывает. Если сердцем веруют, то устами исповедуют ко спасению. И это не может быть иначе. И вот попроще вопросы задали, и все. И вы знаете, нету понимания. Я ей задал такой вопрос. А вы вот уверовали в Господа? Уверовала. А вы стали праведно? Я ж стараюсь. Братья и сестры, мы праведность через старание получаем от Бога? Через дела или через веру? Через веру. Я понял, для человека не обновлен ум, а для нее закрыт вопрос оправдания. И потому по молитве видно, на лице видно тоже, какая-то мрачная она. Нет вот радости, спасения, что человек жизнь имеет во Христе, все. Ее отложили крещение. Отложили, чтобы человек все-таки понял, чтобы не обмануть человека. Церковь не имеет права невозрожденных крестить, а только живых. Поэтому необходимо обновление в разуме, обновление в уме, постоянно, чтобы мысли наши приводить в соответствие с волей Божией. И вот этими, как Бог мыслит, вот и у нас должны быть такие мысли. А некоторые встают на таком собрании и говорят, да давайте ее пожалеем, ну жалко, она ж старенькая, ну почему бы, ну она ж хочет. Братья и сестры, а это обновленный разум. Опять это мирское. Опять жалость по плоти. А то, что человек в погибель пойдет, крещенный или обмакнутый в воду, так это никого или мало кого беспокоит. Представляете, как серьезно бывает? Поэтому надо, чтобы наше мышление вот менялось постоянно. Во всех отношениях и помышления должны быть всегда о горнем. Обновиться духом ума нашего, чтобы и когда обновляемся мы, братья и сестры, а наше мышление, оно отражается на чувствах наших, на поступках, на словах. Иногда люди говорят, ой, вырвалось слово нехорошее. Да откуда же оно вырвалось? Оно в мыслях прежде жило у человека. Оно же там гнездилось, мышление не поменялось у человека. А он говорит, да я не такой, нет, да это просто случайно вырвалось. И это обман тоже, оно живет внутри, поэтому нужно обновляться. Братья и сестры, еще нам необходимо обновление. Написано Псалом 102, 2 стих, 5 стих. Прочитаем. «Благослови, душа моя, Господа, ибо Он насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Братья и сестры, кто молодые, юность наша обновляется или нет? Здесь так написано. «Насыщается благами или добром желание твое». То есть душа, она должна жить вот этим. То есть это должно быть потребностью души, чтобы юность постоянно обновлялась для Бога в чистоте. А на некоторых юношей посмотришь, или на девиц, а этого обновления не видно. Юность как-то потоптана, юность как-то омрачена грехом, лица как-то стареют от печати греха и чувства вины или страхов. И бывает так печально за такие души. Почему бы юность свою для Христа не открыть? Почему бы не обновлялась бы она каждый раз в служении, в познании Бога, в посвящении? Это зависит, братья и сестры, от нас, от нашего расположения. Помню, как-то встретился с одним молодым человеком, и он познакомились мы, он спрашивает, брат, я вот уверовал недавно. Расскажите, как возрастать в вере? Я так хочу возрастать в вере. И так вот полюбил я этого брата молодого, такое желание в него такое хорошее, возрастать в вере. Побеседовали мы с ним, все. Через время встречаюсь с ним. Прошло год или два, не помню. И он рассказывает, говорит, брат, у меня такое общение с Богом. Я стою на коленях и читаю Слово Божие, и так умиляется сердце, слезы на глазах даже. Я, говорит, в жизни никогда не плакал. А сам он боксер, бывший бандит на таком крупном 2-миллионном городе. Он занимался на рынке, выбивал деньги у людей. В общем, негодный и страшный человек был, жестокий. И говорит, когда меня били, я никогда слезы не пускал. Я мужчина, и все. Вот. А здесь, говорит, я в руках Библию держу и плачу. Я вот слушал его свидетельство и думаю, как хорошо, что годы прошли, 2 года, а у человека идет обновление, общение с Богом. Я говорю, ну а как вот ты, благовествуешь или что? Да, говорит, благовествую, и в трамваях благовествую. Бывает, бутылки швыряют в меня, там люди в вагоне. А вот, говорит, недавно в электричке ехал, и тоже людям благовествовал, людей много. Вот, а один здоровенный такой мужик подходит, а ну-ка прекрати, я тебе сказал. Он говорит, не прекращу. Да я тебя сейчас, а тут люди услышали, продолжай, продолжай, ободрили его, мы хотим послушать. И он вдохновился, и дальше брат наш проповедует, а этот подходит к нему, как ухватил за горло его. Говорит, я же за Христа пострадал. Я вспомнил опять нашу беседу. Брат, мне так хочется возрастать в вере. И хорошо, и его и руководителем молодежи поставили. И вот потом еще с ним встречался, вижу, что человек переживает за дело Божие, за подростков переживает, за молодежь. Вот, ну, живая душа просто горит для Господа, исполняется Духом Святым. И унывать некогда, и руки не опускаются. Почему? Идет постоянно обновление вот в его внутреннем человеке, обновление изо дня на день. Братья и сестры, вот так обновление, оно должно затронуть все сферы нашей жизни, обновить наше упование на Господа, каждый раз обновлять его, обновить нашу надежду на Бога, и сила придет сразу же. Нам необходимо обновиться в посвящении Господу, каждый раз вновь и вновь, внутренне посвящать себя для Господа. Нам необходимо обновлять ревность свою для служения Богу в деле Евангелия, в деле устройства Церкви. Нам необходимо обновлять наше доверие к Господу, не сомневаться в Его доброте, если мы, может быть, долго ответа на молитву не получаем или еще что-то. Вот этот процесс обновления, он должен постоянно в нашей жизни совершаться. Еще, братья и сестры, заканчивая, еще одно обновление, которое тоже должно постоянно в нас происходить. Псалом 50, здесь написано так, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Дух правый должен внутри, во внутреннем человеке тоже обновляться. Братья и сестры, а что такое Дух правый? Как вы думаете? А? Это Святой Дух. А разве Святой Дух надо обновлять? Он святой. Исполняться Духом Святым – это другое. А тут написано «обнови внутри меня Дух правый». Что же это такое Дух правый? Дух правды – это Дух Святой, да. А Дух правый – это другое. Братья и сестры, вот бывает так, говорят, ты прав, а ты виновен. И дух правый – это быть оправданным, это быть невиновным, не иметь чувства вины перед Богом, быть внутри свободным. И Давид, когда вот молится в 50-м псалме, это его исповедание. Сегодня вот записки братья читали, что спрашивают, зачем исповедание, то другое. Братья и сестры, вы еще не поняли своего греховного состояния, кто писал такие записки. Давид, когда понял свое падение, грех, он на 3000 лет оставил свое исповедание пред всеми жителями земли, кто читает Библию. Он не боялся, что кто-то узнает о его грехе. Он так судил себя, говорит, тебе единому согрешил я. Его больше ничто не волновало. Израиль узнает о его грехе, или жены узнают, или еще дети узнают. Его волновал вопрос, обнови дух правый, сними вину, я покоя не имею, нету мира в моем сердце. Дух правый обнови. Братья и сестры, молодежь, кто здесь присутствует? А разве мы не нуждаемся в том, чтобы Дух правый обновил в нас Господь? А разве мы не нуждаемся в том, чтобы обновить посвящение свое Богу? Кто остыл к Господу, остыл к служению, к благовестию, люди гибнут вокруг, тысячами сыпятся кости в преисподнюю, кто им скажет Слово Божие? Какие-нибудь еретические учения придут и будут им проповедовать? Нет, сегодня Господь Церкви Своей поручил живым возрожденным душам возвещать Евангелие, возвещать Слово Божие. Итак, мы сегодня стоим перед ответственностью, перед Богом. Обновляется ли наш внутренний человек изо дня на день? Обновляются ли желания наши? Обновляется ли посвящение, чувство к Богу, любовь к Богу, ревность, служение ли обновляется? Дух правый обновляется ли в нашей внутренности? Это сегодня нам необходимо. Дорогая душа, если ты ходишь с чувством вины, иди сегодня к Богу, воззови как Давид и попроси, Господи, Дух правый обнови, сними вину, прости меня, моя юность не обновляется подобно орлу, нету желаний таких внутри, греховное, грех украл эти желания, Господи, выведи меня, Господь это сделает. Сегодня есть время для покаяния, кто слышит призыв Божий, идите к Господу с покаянием. Вы знаете, мы и не всех людей призываем к покаянию. Не всех. Мы зовем к покаянию тех людей, у которых прошли времена неведения. Вот таким людям Бог не просто просит покаяться, а повелевает покаяться. Времена неведения – это незнание. Это когда человек жил в неведении, не знал, что он грешник, не знал, что есть Христос Спаситель, что он умер, вот не знал, что есть церковь живая, что есть дети Божьи, есть Библия, есть истина. Вот не знал человек. А вот когда узнал, вот смотри теперь, дорогая душа, на тебе лежит большая ответственность. Бог повелевает покаяться. Почему? Назначил суд. Назначил суд, а идти против Бога – это ужасно, это страшно. Нельзя воевать против Бога, необходимо примириться с Ним. Поэтому иди сегодня к Богу и скажи Ему, Господи, Дух правый, обнови внутри меня. Однажды было молодежное общение в Киевской области. Было тоже вот так вот, как здесь, много людей, и поступила одна записка, и сестра или женщина молодая, или девушка написала эту записку и говорит, дайте мне возможность покаяться. Служение к концу подходило. Говорит, дайте мне возможность покаяться. Если я не покаюсь, у меня сердце лопнет. И братья сделали призыв. И вот она прошла и в слезах посвящала свою жизнь для Христа. И просила, чтобы Он действительно сделал ее новым человеком для Господа. Дорогая душа, иди сегодня к Богу, начинай жить по-новому, вставай на вот этот путь, чтобы постоянно обновляться и в мыслях, и во всем, о чем мы сегодня говорили, давай начинать по-новому. Начни это с искреннего покаяния, посвяти жизнь свою для Господа, как должно, отвернись от мира этого, погибающего, развращенного, и начни любить Господа, как должно. Если любовь к Богу потерял первую, обнови эти отношения с Богом, обнови, и это совершается в молитве покаяния. Поэтому, кто желает покаяться, проходите вот сюда, на это место, и можно примириться с Господом. Его имя да будет прославлено. Аминь. плачет на счастье чужое, смотрит со слезою умиленья. Любить это с ближним, как с другом и братом. Делить его горе мучение, быть другом несчастных прощать.